Глава 54. Ренат. Анатомия лжи – сложная система. В мире практически нет людей, которые врут просто так. Все же это больше психическое, системное отклонение. Все врут зачем-то. И если представить две оси координат, где первая будет символизировать наши желания, а вторая — страхи, то ложь практически всегда будет в точке их пересечения. Там, где самое сокровенное, сталкивается с опасением это потерять. Неправда? Всего лишь компромисс с совестью или обстоятельствами. Инструмент, которым на службе я привык пользоваться умело, без жалости воздействуя на нужные точки оппонента. Что ты узнала? Спрашиваю у Эмилии, забирая у нее сумку, и стягиваю пиджак. Ледяная вся. Шепчу ей на ухо и прижимаю к себе. Она дрожит, как воробушек. Минуту-две еще греется, изредка всхлипывая, а потом поднимает заплаканное лицо и смотрит на меня так, будто я поимел воробьиное гнездо. Со всей ненавистью, на которую только способна. Обхватываю холодные, мокрые щеки руками. Алена Владимировна мне все рассказала. Цедит она, а я сжимаю ее подбородок, чтобы не продолжала. Пухлые губы сворачиваются в трубочку. Моя идеальная, красивая девочка. Только бы иногда помолчать, выждать паузу, подумать своей головой. Но это возраст, а он ведь быстро проходит. Рассказал, как ты ее трахал в своей машине. Нечего там рассказывать, не было такого. Прищуриваюсь и замечаю, как в округляющихся лазурно-бирюзовых глазах зреет протест. Надо будет подъехать к училке. Пусть повторит все, что сказала Эмилии. Мне в глаза, раз такая смелая. Хотя этимология ее слов мне предельно понятна. Хуже обиженной бабы, только разгневанный папаша. Смешно. У нас тут комбо. Пойдём-ка греться. Резким движением задираю до пояса узкое платье и подхватываю под ягодицы. Они тоже холодные. Твою мать, где ее носила? Ты меня обманул, Ренат. Снова обвиняет, обвивая мои бедра ножками и вцепляясь в шею. Мне ближе формулировка оградил тебя от неприятной информации. Чёрта с два. Рычит мне в ухо и кусается. Кошка. Дикая кошка. На 2 тона ниже. Рявкую, щелкая выключателем, и несу ее в ванную. Там сразу ставлю в душевую кабину и избавляю от платья. Ее хрупкое прекрасное тело всегда действует одинаково. Сердце пули на вылет, в штанах булыжник. Эмилия испускает короткий вздох и, вцепившись в воротник моей рубашки с двух сторон, рвет пуговицы с мясом. Пока расстёгиваю бюстгальтер и превращаю трусы в разорванную тряпку, ловлю непослушные губы и настраиваю воду погорячее. Довольно стонет Эмилия, когда упругие теплые струи льются сверху. Длинные ногти впиваются в мою грудь и спину. Царапают, терзают. Наверное, она думает, что меня наказывает, но это пиздец как заводит. Моя сахарная вата бывает такой занозой в заднице, но каждый раз хочется за это обращаться с ней еще нежнее. Жестить давно нет никакого желания, потому что такого она не заслуживает. Пролив воду на кафель, чтобы он стал теплым, толкаю Эмилию к стене и осторожно вжимаю. Склоняюсь. Ниже и ниже. Пью воду с острых розовых сосков и плоского живота, а затем развожу бедра, приподняв правую ногу. «Ренат!» Выгибается Эмилия, но бессознательно обхватывает мою голову и трётся о язык. «Я сейчас...» Трехдневный перерыв заставляет кончить ее быстро и ярко. Всего несколько круговых движений по упругой горошине, утопающей во влаге. И девочка дрожит так, будто сейчас упадет. Оседает. Ее ноги слабеют. Поэтому быстро поднимаюсь, избавляюсь от тяжелых брюк и тяну за локоть, насаживая на себя. Замечаю, что плачет. Сначала думал, показалось. Пиздец. Что ты там себе напридумывала, дурочка, а? Эмилия мотает головой и прикрывает глаза, скрикивая при каждом мощном толчке и сжимая мои плечи пальцами. Падающий на нас поток воды мешает, но я упрямо смотрю. Смотрю на нее, даже не моргаю, терплю. Я мог бы трахать ее, стоя на раскаленных углях. Учитывая обстановку в управлении и развернувшуюся против меня войну, я уже это делаю. Прямо сейчас. Физический оргазм прошибает так же быстро, а эмоционального нет, потому что банально хочу еще. Сменить позу сначала здесь, затем утащить Эмилию в спальне и закрыться там до утра. Вместо этого оборачиваю полотенцами свои бедра и трясущуюся тонкую фигурку и собираюсь уложить ее спать. Но сначала чёртовы объятия. Никогда их не любил, а ей надо. Для нее это важно. Важнее, чем секс. 100%. Я сжимаю ее в руках, а она тихонько плачет. То ли от восторга, то ли от боли. В отношениях эти грани всегда соседствуют. «Ты меня совсем не любишь!» Эмилия рыдает. «Ни капли меня не любишь!» У меня внутри коварное илистое болото. Неверный шаг — смерть. Надеюсь, хотя бы моя. «А я тебя люблю! Бесчувственное животное! Моя душа к тебе привязана, ничего с собой поделать не могу! Просто скажи это!» «Что тебе сказать?» Хриплю. «Что ты меня любишь? Неужели это так сложно?» «Чувства всегда сложные, девочка моя. Но их цену ты узнаешь много позже. Потери выжигают все живое, оставляя за собой голую землю, в которую хоронят любимых людей. Я тоже себя туда похоронил. Добровольно. Думал навсегда, но жизнь — интересная штука. Крупные горячие слезы Эмилии орошают даже мертвую землю и прорастают. Разве сложно это сказать?» Важнее, чем объятия. Каждый человек достоин того, чтобы его любили. Кроме меня. Но и я удостоился. «Скажи, Ренат», — просит она слабым голосом в последний раз. «Я тебя люблю». Выталкиваю себя слово за словом, а она поднимает на меня глаза. «Спасибо». Касается моих скул пальцами и часто целует в губы. Ей приятно. «Спасибо тебе, любимый». Она еще не знает. Любовь вовсе не Божий дар. Любовь равно наказание. Точка. Дождавшись, пока Эмилия уснет, неохотно поднимаюсь и направляюсь к шкафу. Достаю из него трусы с носками и чистый костюм. Пока застегиваю пуговицы на манжетах, слышу звуки входящих сообщений, поэтому перед уходом ищу телефон среди тетрадей и женской требухи. Разблокировав экран, пролистываю целую простыню уведомлений о поступивших на счёт средствах. Что это вообще такое, черт возьми? Глянув в сторону спальни, копирую сообщение, оставляю телефон и выхожу из квартиры. «Куда ты съебался?» Первое, чем встречает разгневанный Литвинов. Посматривает на меня с подозрением. Вряд ли тебе стоит знать, чем именно я занимался. Молча забираюсь в фургон и киваю кибербезопаснику. «Как дела, Айк?» «У нас все по плану, Ренат Булатович. Парни дежурят в подъезде под видом техников от интернет-провайдера. Один приехал. С бабой», — отвечает Давид, закуривая. «Личность установили? А как же? Мы тут тоже не пальцем деланные, подполковник». «Ну, естественно, товарищ полковник. Кто бы сомневался». Морщусь от запаха сигарет. «Но куда его девать, это начальство?» «И какие планы?» Буднично спрашиваю, устраиваясь поудобнее в кресле. 2,5 часа до начала операции будем брать. Лады. Отвечаю. «А может, и есть что-то в этом? Быть простым сотрудником? Ответственности ноль. Я за последние 3 дня вспомнил, что такое домино и шаурма. Хотя есть ощущение, что это ничего не делание еще как следует по нам ударит. Прилетит. Моя интуиция редко в таких случаях ошибается. Это и пугает. Спустя 2 часа и 27 минут по отмашке Литвинова мы с Лунёвым, затаив дыхание, стоим в полумраке подъезда старого дома, где каждый малейший звук сразу же отдаётся эхом. Парни срабатывают оперативно. Свет в нужной квартире гаснет, поэтому Кит вываливается на площадку, а за ним и девица. «Что это может быть?» — спрашивает она. «Хрен пойми». Слышу голос с легко узнаваемым акцентом. «Это точно он». Кивнув Лунёву, выхожу из укрытия и упираю дуло в затылок. «Но бабы есть бабы. Она начинает визжать. И кит, поднырнув под мою левую руку, пытается уйти. Я настигаю его через два этажа, преодолевая каменные пролеты, и прыгаю сверху. Фиксирую запястье браслетами. «Суки!» — орёт Гондон и ржёт. «Хули ты хохочешь?» — дёргаю на себя, поднимая. «А я тебя узнал, пидор!» Стягиваю браслеты посильнее, чтобы пыл поумерил. «Это ж ты тогда был в Румянцево!» Идём вперёд, смотрим в пол. Толкаю его перед собой. «Суки, вот вы суки!» Мерзко ржёт. «Думаете, самые умные? Вяжете! Только поздно уже!» На первом этаже встречаю побледневшего в цвет выбеленных стен Литвинова. «Ренат, оставляй здесь всё на Лунёва. Командир, блядь, нашёлся. Рапорт буду писать. В этот раз на перевод». «В смысле оставляй?» Скреплю зубами. «Оставляй. У нас взрыв, Ренат. Вправде».